Формально в этой полемике Баггесон потерпел поражение, однако в принципе ему удалось подметить действительные слабости в сочинениях романтиков, чрезмерную идеализацию нордического прошлого, налет мистики и так далее. Андерсена заставили спеть колоратурную арию Кунцена. Он декламировал Хольберга и несколько стихотворений, но под конец выступления провалилось, потому что от избытка чувств он расплакался. Кунцен Фредерик Лудвиг Эмилиус, 1761-1817, датский композитор, предшественник Вейсе в использовании датских народно-песенных, в частности балладных, интонаций. Опера Кунцена «Хольгер датчанин» по либретто Баггесена 1789 явилась первой попыткой в создании оперного произведения на национальную датскую тему. Впрочем, гости аплодировали, а Баггесен произнес свои знаменитые слова: «Я предвижу, что из него что-нибудь выйдет. Смотри же, не зазнайся, когда зрители будут тебе хлопать». Сибони тоже увидел что-то незаурядное. Несмотря на дилетантское несовершенство, он, вероятно, услышал, что у мальчика хороший голос, и обещал позаботиться о нем. После ухода Андерсена гости устроили для него складчину и собрали 70 риксдалеров. Это были большие деньги, принимая во внимание бедность Дании после войны с Англией, и то, что уж артисты во всяком случае не относились к тем, у кого водились лишние деньги. Договор был таков, что расходами займется Вейсе, а питаться Андерсен будет у Сибони, где он, кроме того, сможет наблюдать за работой маэстро с певцами королевской оперы, а время от времени и сам брать уроки пения. Он был вне себя от радости, узнав о богатстве, которое свалилось на него будто с неба, и написал торжествующее письмо матери. Жилье ему предстояло найти самому. И вот он нашел жалкую коморку без окон у некой мадам Торгенсен на Улькегаде, примерно там, где сейчас проходит Бремерхольм. Но старых домов давно уж нет. Вообще, место было не лучшее для неопытного провинциального юноши. Улицы за церковью Святого Николая с давних времен слыли кварталами проституток, и у мадам Торгенсен, как он впоследствии обнаружил, тоже жили квартиранки с сомнительными заработками. Но это его не волновало. И поначалу он вообще не понимал, что происходит вокруг. Целые дни он проводил в доме Сибони, где болтал с прислугой, итальянской кухаркой и двумя горничными, немкой и датчанкой, и бегал с поручениями. Раза два в месяц маэстро выбирал время дать ему несколько коротких упражнений, а кроме того позволял ему слушать оперных певцов, когда разучивал с ними партии. В лице Сибони Андерсен, безусловно, впервые встретился с южным темпераментом, который впоследствии превозносил. Но в то время этот темперамент пугал его. Он дрожал от страха, когда Сибони набрасывался на певцов, а если ему самому приходилось петь гаммы, он так боялся строгого взгляда маэстро, что у него выступали слезы. «Нет, бояться, ты!» — говорил тогда добродушный итальянец на своем смешном датском языке. И, закончив урок, совал мальчику в руку пару скиллингов, немного повеселиться, и улыбался ему. Так прошли осень и зима. Научился ли Андерсен чему-нибудь за эти месяцы? Едва ли многому. Неизвестно, на что рассчитывал Сибони при таком несовершенном и нерегулярном обучении. А когда настала весна, у мальчика начал ломаться голос. И Сибони объяснил, что он снова придет в норму не раньше, чем через несколько лет, и что он не может так долго держать Андерсена в своем доме. Это был тяжелый удар. Он означал, что Андерсену приходилось надолго распрощаться с мечтами о карьере певца. Что же теперь? Он мог попробовать балет. Правда, Сибони, как и директор театра, сказал, что у Андерсена нет внешних данных. Но на это он по-прежнему не обращал внимания. Хуже, что теперь он больше не получал каждый день бесплатного питания. А 70 риксдалеров Вейсе подходили к концу. На что он будет жить? В В трудную минуту он вспомнил, что у полковника Хёк Гульдберга